Капитулярий о поместьях. Первое. Желаем, чтобы поместье наше, коим мы определили обслуживать наши личные нужды, всецело служили нам, а не другим людям. Второе. Чтобы с людьми нашими хорошо обращались, и чтобы никто не доводил их до разорения. Третье. Чтобы управляющие не смели ставить людей наших на свою службу, требуя от них барщины и других работ в свою пользу. Пусть также не принимают от них каких-либо подношений, будь то конь, бык, корова, свинья, баран, поросенок, ягненок, либо что другое, за исключением овощей, по другому толкованию, бутылей вина, кур и яиц. Четвертое. Если люди наши учинят нам какой-либо ущерб воровством или другими проступками, пусть полностью возмещают и сверх того, согласно закону, будут подвергнуты телесному наказанию. За убийство же или поджог, как положено, пусть платят штраф. За проступки по отношению к другим людям пусть отвечают по закону. А свободные, проживающие в наших фисках, Фиск — административный округ или его центр, в состав фиска входил ряд поместий. И поместьях, если провинятся, пусть отвечают каждый по их закону, и что уплатят в качестве штрафа, речь идет о той части штрафа, которая предназначалась для казны, пусть идет нам, будь то скот или что иное. Пятое. Управляющие наши должны тщательно наблюдать, как ведутся работы, будь то посев, пахота, сбор жатвы, сена или винограда, и давать распоряжение, чтобы все делалось хорошо и исправно. Если же управляющий будет в отсутствии или по какой-либо причине не сможет прийти сам, пусть пошлет для присмотра за этим делом надежного человека. Шестое. Желаем, чтобы управляющие давали десятину с урожая полностью только церквам своего фиска, а другим церквам десятины не давать, если это не было установлено истори. А во главе этих церквей пусть стоят только наши клирики, из наших людей или из нашей капеллы. Седьмое. Пусть каждый управляющий исполняет свою службу, как ему поручено. Если же урок окажется большим, пусть рассчитает, нужно ли привлечь большее число людей или использовать ночное время. Восьмое. Пусть управляющие хорошо ухаживают за нашими виноградниками, находящимися в их ведении. Готовое же вино пусть сливают в сосуды и тщательно следят, чтобы не попортилось. А сверх того, пусть докупают вино на стороне. Если же будет закуплено такого вина более, чем нужно для снабжения наших поместий, нам о том сообщать, а мы известим, какова будет наша воля. Оброк с наших поместий, который уплачивается вином, отправлять в наши погреба. Девятое. Желаем, чтобы каждый управляющий в своем округе имел такие же меры: модии, секстарии, ситулы, по 8 секстариев и корабья, какие и мы имеем во дворце нашем. Модий — мера жидкости и сыпучих тел. Модий равен 52,1 литра. Секстарий — 1/16 модия. Ситул — 8 секстариев, то есть половина модия. Короб — 12 модиев. Десятое. Чтобы старосты наши, лесничие, конюхи, ключники, десятники, сборщики пошлин и прочие служащие несли работы по запашке поля и уплачивали, что положено, за свои мансы, манснадел. Существовали мансы свободные, то есть занятые свободными людьми, полусвободные, занятые крепостными, и рабские, занятые рабами. Впрочем, реальность не всегда отвечала этому делению. На свободном мансе мог сидеть крепостной или раб. На рабском — свободный. Взамен же ручных работ пусть хорошо справляют свои должности. Если же кто из старост имеет бенефиций, пусть посылает за себя заместителя, чтобы он выполнял за него и ручные работы, и прочую службу. Одиннадцатое. Чтобы никто из управляющих не пользовался ни для себя, ни для собак своих правом постоя у наших людей и в лесах наших. 12. Чтобы никто из управляющих не делал своим вассалом человека нашего в нашем поместье. 13. Чтобы хорошо ухаживали за жеребцами и не давали им застаиваться, дабы те не издохли. Если же какой из них окажется дефектным или дряхлым, или же околеет, нас должно извещать заблаговременно, пока не пришел срок пускать их кобылам. 14. Чтобы кобылы наши хорошо охранялись, и жеребчики своевременно отделялись. И если будет много кобылок, их тоже отделять в особые табуны. 15. Чтобы жеребчиков наших присылать к дворцу не позднее зимнего праздника Святого Мартина. 16. Желаем, чтобы в случае, если мы или королева кому-либо из управляющих что-либо прикажет, или же от нашего или королевы имени сановники наши, стольник и чашник отдадут управляющим какое-либо распоряжение, пусть выполнят к тому сроку, какому им будет указано. Если же кто по небрежности срок упустит, от напитков пусть воздержится с того времени, как будем ему о том возвещать, и до тех пор, пока не явится в наше или королева распоряжение и не испросит прощения. Если же управляющий будет на военной, сторожевой или иной государевой службе, и подчиненным его будет отдано какое-либо приказание, а они к сроку не исполнят, пусть пешими явятся к дворцу, воздерживаясь от написков и мяса, и дадут объяснение, тогда и получат приговор, на спине ли или как нам с королевой будет угодно.